Откуда-то из глубины донесся звук шагов, сопровождаемый бряцанием оружия. Карамон поднял меч, однако Танис на его встревоженный взгляд лишь покачал головой. «Это Флинт», — сообщил он им. «Ты нашел Таса?» — обратился полуэльф к гному, когда тот поравнялся с ними. «Из турма», — угрюмо сообщил тот, хмуря пышные брови. «Посмотрите вон туда, сами все увидите. На этот раз Кендер по своей глупости попал-таки в переделку. Их схватили тайвары». «Ничего не вижу», — пожаловался Карамон. «Тихо, брат», — шепотом велел ему Рейстлин. Танис же со своим эльфийским зрением легко разглядел силуэт лежавшего на полу стурма. Рыцарь был либо мертв, либо потерял сознание. Возле него на коленях замер Тасельхов со шлемом в руках. Казалось, он уже собирался нахлобучить его на голову, однако ему помешали. Кендера окружили шестеро карликов, закованные в латы и кольчуги, спускавшиеся ниже колен, и вооруженные мечами. По зрелом размышлении Танис признал в них гномов, хотя оставались кое-какие сомнения. Прежде ему никогда не доводилось видеть таких созданий. Они были худые и изможденные. Черные волосы свисали нечесанными и нестриженными патлами. Кожа была не смуглой, как у большинства гномов, а болезненно бледной, белой, словно рыбье брюхо. В нос полуэльфу ударил запах немытых тел. Трое гномов наставили свои мечи на Тасельхофа, а другие окружили стурма, собираясь присвоить его оружие. «Что происходит?» — спросил Карамон громким шепотом. «Что там творится? Я ничего не вижу!» «Ширак!» — внезапно выговорил Рейстлин, и кристалл на его посохе вспыхнул ярким белым светом. Танис сердито обернулся. «Я же говорил тебе...» Но пронзительные крики не дали ему закончить фразу. Полуэльф с удивлением обнаружил, что гномы побросали мечи и закрыли ладонями глаза. Они стонали от боли и изрыгали проклятие. Флинт уставился на Рейстлина. Глаза гнома сузились. «Чего ты на меня так смотришь?» — разозлился волшебник. «Ты же сам сказал, что это тайвары. А они, как известно, очень чувствительны к свету». «Может, и известно, среди гномов», — нахмурившись, произнес Флинт. «Но мне еще ни разу не встречался человек, который бы слышал о тайварах». «Ну а теперь встретился», — холодно отрезал Рейстлин. Флинт перевел взгляд на Таниса, в раздумье качавшего головой. Но полуэльф слыхом не слыхивал ни о каких тайварах, а ведь они с Флинтом дружили многие годы. Да, во время этого путешествия Рейстлин и впрямь вел себя странно. «Убирайтесь, гнусное отродье!» — скомандовал огненный горн на своем языке. Он выступил вперед, угрожающе подняв топор. «Мерзкий гном с холмов!» — хрипло и нервозно взвизгнул один из тайваров и принялся бормотать нечто себе под нос, переплетая пальцы. «Останови его!» — предупредил Рейстлин. «Он творит заклинание!» Флинт попятился. «Ты же у нас волшебник!» — бросил он Рейстлину. «Вот ты и останови его!» «Тогда уйди с дороги!» Флинт распластался на земле, а над его головой засвистели мерцающие росчерки. Стены пещеры задрожали, когда смертоносные лучи ударили тайвара в грудь. Тлеющее тело гнома безобразно скукожилось. Его товарищи, под шумок грабившие стурма, бросились на утек по коридору. Некоторое время до слуха друзей еще доносилось звяканье кольчуг и топот шагов, однако внезапно все стихло. «Они притаились где-то поблизости», — предупредил Танис. «Мерзкие твари», — буркнул Флинт. Он посмотрел на полуэльфа. «Я же говорил, не надо было сюда возвращаться. Пойду дальше по коридору, разведаю, что к чему. А ты посмотри, как там рыцарь». Он двинулся вперед и добавил на ходу. «И ради всего святого, заберите у Кендера шлем». Рейстлин, замерев над стурмом, держал светящийся посох, а его брат осматривал рыцаря. «Он жив, пульс ровный. Серьезных ран я не вижу». Полуэльф смерил Кендера суровым взглядом, но Тасельхов Непоседа не особенно смутился. «Это не я», — мгновенно отозвался Кендер. «Я нашел его на полу без сознания, а шлем лежал рядом. Думаю, стурм его бросил». «Точнее говоря, это шлем его бросил», — невозмутимо возразил Рейстлин. Теперь, когда принц Гролен вновь очутился в покоях предков, чары шлема освободили рыцаря. И когда Светлый Меч проснется, он вновь станет самим собой, о чем я лично весьма сожалею. Тасельхов любовно прижал шлем к груди. «Те противные гномы хотели его украсть, а я его спас. Можно мне хоть разочек его надеть? Мне бы так хотелось побыть гномом». «Только через мой труп!» — прорычал Флинт из темноты. «Стурм!» Богатырь тем временем настойчиво тряс друга за плечо. «Стурм, очнись!» Рыцарь застонал и приоткрыл затуманенные глаза. Некоторое время он удивленно смотрел на Карамона, но потом узнал товарища. «Отчего вы позволили мне спать так долго? Вам следовало разбудить меня раньше. Уже давно моя очередь нести караул». Светлый меч сел, прижимая руку к лбу из-за внезапного приступа головокружения. «Мне снился странный сон». Танис осторожно отвел мага в сторону. «Он вспомнит что-нибудь из происшедшего с ним?» «Сомневаюсь», — ответил Рейстлин. «И боюсь, ему трудно будет поверить в то, что с ним приключилось». «Клянусь, Стурм, это правда», — тем временем горячо заверял Карамон. «Ты надел этот шлем и вдруг сделался сам не свой. Превратился в гнома, в какого-то принца Гролена. Мы уже не в Замане. Ты привел нас в Старбордин». «Нет, правда, Стурм, я не выдумываю. Клянусь, это произошло на самом деле. Если ты не веришь мне, спроси у Таниса». Совершенно растерянный рыцарь в ожидании объяснений повернулся к полуэльфу, переведя на него изумленно недоверчивый взгляд. «А что ты делаешь в Замане? Ты же ушел с Флинтом!» Он умолк и недоуменно огляделся. «Так значит, Карамон сказал правду? Я попал под какое-то заклятие, и мы в Тарбордине? Неужели я вас сюда привел?» Он выглядел совершенно сбитым с толку. «Но как такое возможно? Я понятия не имею, где мы и как сюда попали». «Может, в следующий раз, когда я скажу тебе не трогать какую-нибудь вещь, ты последуешь моему совету?» — не без злорадства заметил Рейстлин. Рыцарь обернулся к магу, и его бледное осунувшееся лицо исказилось от гнева. Затем он медленно перевел взгляд на шлем, который Кендер с явной неохотой отдал Танису. Светлый меч долго и пристально смотрел на старинную вещь, и ярость его постепенно утихла. Вновь поглядев на Рейстлина, он угрюмо произнес. «Может, и последую». Тряхнув головой, Соломнеец поднялся и вышел из освещенного круга, растаяв в окружающей темноте. «Ему нужно побыть одному», — сказал Рейслин, останавливая Таниса. «Он должен с этим свыкнуться. А тебе, полуэльф, стоит сейчас подумать и о других вещах». «Да», — многозначительно отозвался Карамон. «Мы здесь, в Тарбордине». Он взглянул на Таниса. «И что теперь?» «Хороший вопрос», — подумал полуэльф. На полу пещеры, находившейся сразу за вратами, валялись обломки доспехов и оружия, свидетельство какой-то давнишней битвы. По слою пыли и паутине Танис определил, что со времен войны 300-летней давности здесь никто не проходил. Тассельхов шнырял тут и там, осматривая различные вещи. Алый маг бродил по залу и время от времени ворошил посохом груды хлама. Неожиданно из темноты вынырнул запыхавшийся Флинт. «Кто-то идет! Судя по виду, гномы Хайлары!» — добавил он. «Они ловят тайваров!» Вдалеке и впрямь показался свет. Самих гномов разглядеть пока не удавалось, но уже отчетливо раздавались шаги, звяканье кольчуг и брецание оружия. Глухой голос произносил отрывистые команды. Послышались возмущенные возгласы и топот бегущих ног. «Стойте на месте!» — велел огненный горн. «Я сам с ними поговорю!» Произнося это, он сурово глянул на Тассельхофа. «Кто такие хайлары?» — вполголоса пробасил Карамон. «И чем они отличаются от тайваров?» «Тайваров еще называют темными гномами, потому что они боятся света. Доверять им нельзя. Долгое время они стремились править подгорным королевством и, скорее всего, добиваются этого и поныне». «К тому же тайвары — единственные из гномов, прибегающие к магии», — сообщил Рейстлин. Флинт смерил мага недобрым взглядом. «Я и говорю, что им нет веры. А хайлары с давних пор правили Тарбордином», — продолжил старый гном свой рассказ. «Это их король, Дункан, закрыл перед нами врата, оставив умирать от голода». «Это случилось давным-давно, друг мой», — мягко проговорил Танис. «Настало время забыть прошлые обиды». Флинт на это ничего не ответил, а звук шагов тем временем приблизился. Стурм надел свой шлем, который все это время услужливо таскал Карамон, и обнажил меч. Рейстлин готовился при случае прибегнуть к магии. Тассельхов угрожающе вертел в руках хупак. Танис окинул друзей внимательным взором. «Мы здесь, чтобы просить гномов о милости», — напомнил он. «Не забывайте о тех, кто рассчитывает на нас». «Отдай-ка мне шлем Гролена», — обратился к Танису Флинт. Танис послушно передал ему старинный доспех. Огненный горн аккуратно счистил с него грязь и протер рубины рукавом своей рубахи. Затем, перехватив его левой рукой, замер в ожидании. «А эти хайлары не боятся света?» — спросил на всякий случай Карамон. «Нет», — покачал головой гном. «Хайлары ничего не боятся».